Глава 10. Незавидное положение. Таисия. Вернувшись из морга ближе к вечеру в отделение, иду по коридору. За мной медбрат на каталке везет пациента с процедуры, негромко разговаривая по дороге с Борисом Горынычем, нашим анестезиологом. Надо узнать его настоящее отчество во избежание неловких моментов. Останавливаюсь у VIP-палаты. Там буянит пациент, не давая пройти. «И я здесь буду решать, ясно? Что мне можно, а что нельзя? А вас я всех пересажаю. Я пока еще главный прокурор!» «Зайдите в палату, пожалуйста!» Открывает дверь Ирина Васильевна. «Вы мешаете работе персонала!» Рассерженно бьет по двери, она пролетает в сантиметрах от моего лица и врезается в стену. Вскрикиваю. И вижу, как отдергивает ударенную руку Ирина Васильевна. «Ваше благородие, Павел Михайлович!» Успокаивающе приобнимает его за плечи могучий Горыныч. «У нас здесь на все отделение один царь-батюшка. Очень ревнивый и не выносит, когда кто-то карает его крепостных помимо него самого. Это я на Хасанова вам намекаю. Девочку напугали!» Кивает на меня. «Ирине Васильевне руку повредили!» «Женщины с... разве с... можно с ними воевать?» Со смешливой, умиротворяющей ноткой. Незаметно машет за спиной пальцами Ирине Васильевне. Она бежит к стойке, вынимает заряженный шприц, прячет его в кулак. «А это все с вами сейчас происходит, потому что ваша опухоль давит на мозг и меняет ваше поведение, делает вас агрессивным, дерзким, самонадеянным, несамокритичным. Это пройдет». Убедительно моргает он прокурору. «Как только Руслан Таирович ее извлечет, а пока отдохнем немного». Ловко втыкает в его плечо иглу. Павел Михайлович, удивленно взглянув на шприц, чуть оседает в лапах Горыныча. Он отводит пациента в палату. С любопытством разглядываю палату в открытую дверь. «Вполне себе VIP. Шикарные шторы, плазма, цветы, озонатор». Горыныч отламывает из роскошного букета, стоящего на тумбе, цветочек и, проходя мимо меня, вставляет мне в волосы. «Не пугайтесь, Таечка, среди наших бывает». «Это так мило, что я расцветаю в улыбке. Вот, приятный дяденька, даром, что матом орёт на студентов и невозвышенно унижает. Спасибо». Встречаюсь взглядом с Хасановым. Выходя из старой операционной, отданной под обучение студентов, снимает испачканный в крови халат. Ловит какого-то парня за локоть. «Еще раз встанешь без разрешения, я тебе седалищный нерв обратно перекушу». «Ой!» — смывается тот в палату. «Почему у меня персонал за пациентами не следит?» «Злой». «Бардак устроили!» — заглядывает в сестринскую. «Все чай попили?» Оттуда дружно вываливает стайка медсестер вперемешку со студентами. Следом заглядывает в ординаторскую, выживая взглядом оттуда Ксению. Останавливается передо мной. Демонстративно смотрит на часы. «Поехали». «К вам?» «Нет». Замечаю, как Ксения незаметно возвращается в ординаторскую за его спиной. «Тортик не забудьте!» Иду одеваться. «Да уж не забуду. Жду в машине». Куртка моя вышла из строя, и нести ремонтировать замок пока некогда. Поэтому я сегодня в приличном виде, платье и пальто. Надеваю ботильоны на каблуках, вздыхая, что сейчас выхвачу от Хасанова. Но другой подходящей обуви под этот лук у меня нет. Не в кроссовках же. Поправляю прическу перед зеркалом. Цветочек. Красота. Сегодня, несмотря на недосып, я какая-то... сама себе нравлюсь. А вот не буду убирать цветок. Шапку закидываю в сумочку, щеки рдеют. Замечаю в отражении, как ревниво смотрит на меня Ксения. «И чем только ты его взяла?» «Никого я не брала, просто исполняю поручение». «Исполнительная какая!» Вспыхивают с угрозой ее глаза. Игнорирую, тоже рассерженно прищуриваюсь. «Разве что, может, позвоночником?» «А в операционной, говорят, ты криворукая». «Цепляет, потому что правда». «Почему он тебя не отстранил?» «Мой опыт дело наживное, а твоя безалаберность неискоренимая. Задираю подбородок и, захватив сумку, смываюсь из ординаторской. Ирина Васильевна немного мне посплетничала. Ксения, как оказалось, любимая и единственная чада Ольги Павловны, второго хирурга и заместителя Тираныча. Ольга Павловна переводится в скором времени в другую клинику, на хорошую, но административную должность, а Ксению очень хочет пристроить к Хасанову на свое место. Но у той ни опыта, ни рвения, ни умения угождать барину. Ольга Павловна сама пыталась подтянуть дочь, но Хасанов растащил их в разные смены, не позволив ей прикрывать косяки дочери. Не любит кумовства. Да и вообще, кто Ксении доверит самостоятельно операции проводить? Мне кажется, это такое далекое будущее для нас обеих, что и думать об этом не стоит. И ревность ее к моему месту ассистента глупая. Опыта у меня на год меньше, чем у нее. То есть его попросту нет. Кто ж меня в замы поставит? Ассистентом взял, и на том спасибо. Но из молодняка никто со мной не общается. Личный ассистент Хасанова — голубая кровь и особое положение. Рупор царя. И если Ирине Васильевне это прощают, передавать его распоряжение, то мне, новенькой и зеленой, нет. Не взлюбили заранее и, уверена, будут саботировать. Ох, положение мое незавидно. Спускаюсь вниз. Хасанов выходит из машины, открывая мне дверцу. В ухе гарнитура. Разговаривает. «Очень рад слышать. Если бы мог, то с удовольствием. Ну что вы, Ульяна Карловна?» «Ульяна, да, конечно. Сейчас просто не самое простое время у меня». «Ульяна Карловна», — передразниваю про себя его особенный тон. «Не могу оставить дочь». «Нет, с сиделками у нас проблемы. Не выйдет. Прошу меня извинить». «Но если бы мог, то, конечно. Очень люблю симфонический. Жаль отказывать». «Прошу меня извинить», — закатываю глаза. «У меня лучше попроси за свои пьяные экзерсисы с клубникой. Устроил моему организму стресс». «Вы к нам в клинику? Зачем это вам? Дамам у нас не место». «Куда? Я вас умоляю, Ульяна. Ампутации, трупы, экскременты. Нет-нет, вот научная работа. Это ваша. А кровь и кости оставьте нам, скромным и небрезгливым фельдшерам». Посмеивается. «Что там за настойчивая Ульяна Карловна еще? Тебе не все ли равно, Зотова?» «Скромный фельдшер!» Словно корону шлифанул. Скашиваю глаза на его профиль. «Выделываетесь перед своей Ульяной Карловной? Ну и ладно». Сухо улыбается, продолжая разговор междометиями. Ведет машину. «Какой еще сюрприз?» Чуть нервно дергает рубаху на горле, расстегивает пуговицу. «Хм, с нетерпением буду ждать». А сам недовольно морщится. Прощается, отключая звонок. С лица тут же сползает натянутое подобие улыбки. «Адрес?» «Чей?» «Ну, свой, положим, я знаю». «Мой?» Устало вздыхает. «Я хочу еще один кусок торта. Это же не сложно, верно?» «Ладно». Настороженно соглашаюсь я. Диктую адрес. Через 10 минут он останавливается у моего подъезда. Опережая меня, выходит, чтобы открыть дверь машины. Но не делает шаг назад. И я стою с ним в упор, вдыхая запах его дорогого парфюма. И это очень хорошо, что в его руках нет клубники. Иначе точно покрасил бы мне губы повторно. Поднимает взгляд по окнам вверх. «Можно я...» Пытаюсь от греха прощемиться между ним и машиной. «Пригласи меня в гости». «Но...» Давление мое подскакивает. «Там Ник, а еще совсем не время для каминг-аутов». «Я не могу». «Ты живешь с родителями?» «Нет». «Замужем?» Вздрагивают его ноздри. «Нет». «Ребенок? Ты написала, что у тебя нет ребенка, Зотова. Ты обманула?» Рассержена. «Вы что-то имеете против детей?» Упираю руки в бока. Я имею против того, чтобы их мать работала по ненормированному графику для начала, а значит, мне не подходит такой ассистент. А, осаживаюсь я. Да нет у меня детей. А кто есть? Пытливо прищуривается, склоняя с вниманием голову на бок. Ульяну Карловну свою расспрашивай. Едва успеваю прикусить язык. Я просто не могу вас пригласить, и все, вы бестактны. Возмущенно задохнувшись, выпаливаю я. «Да?» — задумчиво. «Может быть». «Привыкли тиранить всех в своем отделении, но моя квартира — это не ваше владение, это вне». «Окей, не пищи, у меня голова болит, я подожду». Сбегаю от него в подъезд, руки трясутся, я путаю кнопки в лифте. Он поднимает меня выше моего этажа, сбегаю по ступенькам на этаж ниже. «Дался ему этот торт! Маньяк какой-то!» Открываю дверь. «Ник, привет!» «Ага». Бросив сумочку, не разуваясь, прохожу на кухню. Любуюсь на пустой поднос. «Ник, а где торт?» «А я его съел. Вкусно было. А что?» Шлепаю себя с отчаянием по лицу, изображая фейспалм. «Отлично!»